Глава 22. Мне не оставалось ничего другого, как сымитировать зазевавшегося пешехода. Я решил создать видимость, что намерена перейти дорогу в неустановленном месте, и смотрела при этом совсем не в ту сторону, направо, когда даже детей учат, что сначала надо поглядеть налево. Один неверный шаг, и мне бы пришлось лежать под колесами Форда, но мой расчет оказался точным. Форд легонько задел меня крылом, но я красиво упала на асфальт. Эх, хотелось бы мне посмотреть на себя со стороны. Алла Матвеевна остановилась. Еще бы она проехала мимо, когда вокруг полно свидетелей. Все-таки человека сбила, а это не шутки. Лежи, Таня, лежи, пусть она подойдет поближе. Эй, ненормальная! «Тебе что, жить надоело?» — небрежно бросила обрывка, даже не нагнувшись и не поинтересовавшись степенью моей травмированности. А вот в толпе предположили, что у меня как минимум перелом ноги. Разумеется, никаких переломов у меня не было, и я вполне могла самостоятельно подняться на ноги, но продолжала лежать, прикрыв лицо рукой и стонать. Мне хотелось, чтобы она наклонилась надо мной, и тогда бы я схватила ее за руку. Внезапно меня посетила догадка, что Аля меня не узнала. Или сделала вид, что не узнала. «Встать можешь?» — брезгливо снедовала сына. «Не знаю, вряд ли. Помогите мне, пожалуйста», — жалобно пролепетала я, протягивая одну руку вверх и поправляя другой очки. Наверное, только под пристальными взглядами прохожих, сгрудившихся вокруг нас и сочувствующих моему несчастью, Алла смогла снизойти до того, чтобы подать мне руку и помочь встать. «Нога!» — застонала я, поднявшись и отвернулась, прислонившись к машине. Короче, я взяла тайм-аут. Моя первоначальная задумка, исполненная на публику, потеряла бы всякий смысл. Пришлось настроиться на быстрый бег мысли и придумать что-то новенькое. Однако хотелось бы точно знать, узнала она меня или нет. С момента нашей встречи во дворе ее дома мой имидж претерпел некоторые изменения. Сейчас на мне была Иркина куртка, шарф вокруг шеи отсутствовал, зато появились дымчатые очки и была другая прическа. Если же Алла разглядела меня в авиакассах, то все было бессмысленно. «Тебе далеко? Я могу подвезти», — предложила обрывка, прежде чем я ее об этом попросила. «Да, спасибо, здесь совсем рядом». Я охотно вцепилась в это предложение и сделала шаг к дверце. «Вообще-то ты сама виновата», — не преминула заметить Аля. «Но разве толпе зевак это докажешь? Они всегда водителей винят. Садись, так и быть, довезу». Обрывка распахнула передо мной дверцу, и я залезла в салон, не забывая охать. Алла обошла машину и села на свое место. «Куда?» — коротко спросила она. «Сейчас прямо, а потом я покажу», — ответила я несколько измененным голосом. Она включила зажигание, и мы тронулись с места. Наверное, обрывка все-таки что-то почувствовала, поэтому посмотрела на меня с пристрастием. Но я уже не боялась быть узнанной. «Вот вы опять на дорогу не смотрите», — между тем упрекнула я ее. «Сюда заверните, пожалуйста, к тому дому из красного кирпича». Алла послушно свернула в просторный двор, а я тем временем полезла в сумку и нащупала наручники. Она снова посмотрела на меня с явным подозрением. Рискуя спровоцировать очередное дорожно-транспортное происшествие, но уже с более тяжелыми последствиями, я подалась вперед и молниеносно пристегнула правую руку обрывка к рулю. Она резко нажала ногой на тормоз, а я тут же нагнулась и вытащила ключи. Алла смачно выругалась, потом спросила: «Идиотка, что тебе от меня надо? Ты кто вообще такая?» «Ответ на первый вопрос ты знаешь. Я хочу, чтобы ты устроила мне встречу с Ольгой Верещагиной», — — сказала я, подняв на лоб солнцезащитные очки. Что касается второго вопроса, то я его пока оставлю без ответа. — Повторяю, я не знакома ни с какой Верещагиной, — процедила Алла сквозь зубы. — А зачем ты брызнула газовым баллончиком в лицо водителю десятки? — Эта дура меня преследовала, маньячка какая-то. — Но ты-то была уверена, что эта дура и маньячка я, не так ли? — Ты еще одна маньячка! — голос и взгляд обревка дышали гневом. Но я не обиделся. — Милая заявленница, а если я сотрудница прокуратуры? — Не смеши меня, прокурорша с синяком на фейсе. Или у тебя кличка такая, прокурорша? Мне почему-то в жизни не повезло, пока не успела обзавестись кличкой. А у тебя как обстоят дела с таким приобретением? Есть, наверное. Обревка посмотрела на меня с горячей ненавистью. От нее можно было ожидать всего, что угодно, и я старалась не терять бдительности, поэтому была готова к любому повороту событий. В ее сумке зазвонил мобильник. Алла инстинктивно дернулась назад, но быстро поняла, что из-за наручников не сможет дотянуться до заднего сиденья. Я решила достать сумку, но не для того, чтобы осчастливить свою пленницу приятным разговором по телефону, а для того, чтобы поинтересоваться содержимым ее сумки. Стоило мне на секунду ослабить свое внимание, как она вцепилась свободной рукой мне в горло. Наивная. Нашла с кем бороться. У меня же обе руки свободны. Разумеется, ее трюк был абсолютно проигрышным. Я легко отлепил ее руку от своей шеи и сказала: «Советую впредь вести себя дружелюбнее, а то...» «А то что?» Я решила ответить ей невербальным образом. Думаю, смачная оплеуха добавила ей сообразительности. Во всяком случае, она приутихла. Но вот мобильники надрывались. Оба сразу. И мой, и ее. Сначала я сбросила звонок в моем сотике. Мне не хотелось в данный момент разговаривать с Ириной. Ее миссию я считала выполненной. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Своим неумелым преследованием Ирина спровоцировала Аллу выдать себя. Отразив очередную атаку, я достала сумку, стала шарить в ней, и нашла паспорт на имя Верещагиной Ольги Петровны. А в паспорте был железнодорожный билет до Киева. Сегодня вечером маникюрша должна была отправиться на Украину. Я сунула Алле этот паспорт в лицо. — А это что такое? Обревка молчала, но недолго. — Давай с тобой договоримся, — предложила она, кусая губы. — Давай. Тебе нужна эта дура, я отвезу тебя к ней. У меня с ней там морока. Старая знакомая из Тарасова попросила ее встретить и временно приютить. Я чувствовал, что наживу этим себе неприятности, вот и нажила. Вот так бы сразу во всем призналась и не морочила бы никому голову. Давай, вези меня к ней. А наручники? А разве они тебе мешают? В принципе, нет. Но если менты остановят, не каркай и не нарушай правил, тогда все будет окей. Я не все сказала. У меня есть одно условие. А мне плевать на твои условия. Значит, не договоримся? Я немного подумала и решила выслушать условия обревка. Так, ради праздного любопытства. Мне надо забрать у Верещагиной свои вещи. Всего-то. Я согласна. Меня интересует только сама Верещагина. Мне нужны гарантии, что ты меня не кинешь. В твоем положении глупо требовать гарантии. Не скажи. Я закричу и привлеку к себе внимание. Скажи, кто из нас окажется в более выгодном положении? Я, коренная москвичка, сижу в своей машине, пристегнутая к рулю. А ты кто такая? Приехала сюда черт откуда. Залезла в мою машину, надела наручники и угрожаешь мне. Тебя же сразу заметут. Ты меня не напугала. Я частный детектив с лицензией, а потому имею законное право использовать спецсредства. А ты подозреваемая в похищении человека. Так кого из нас милиция заметет? Похищение человека, передразнила меня Алла. Никто эту идиотку с Урала не похищал. Она сама от кого-то сбежала. О, да ты хорошо осведомлена о ее прошлом. Ни о чем я не осведомлена. Меня попросили ее здесь встретить, и я встретила. Ну, так как насчет уговора? Я везу тебя к ней и забираю свои шмотки, и ты на них не претендуешь. Идет? Идет. Мне твои шмотки по барабану. Бери ключи и заводи тачку, только без фокусов. В наручниках не поеду. Ладно. Прежде чем снять браслеты, придется подстраховаться. Я позвонила Ирине. Алло, как у тебя дела? Более-менее нормально. Глаза минералкой промыла, выпила супрастин, салон проветривается. Ты где находишься? Все там же, в каком-то дворике на улице Декабристов. А ты где? Думаю, что недалеко от тебя, возможно, в соседнем дворике. Ты можешь вести машину? Могу. Короче, минут через пять Ирина нашла нас по приметам, которые я ей обрисовала, и пристроилась за нами в качестве эскорта. Конечно, толку от нее было мало, но все же хоть какая-то слабая гарантия тому, что обревка будет вести себя благоразумно. Я же ей вообще не дала никаких гарантий. Тем не менее, она согласилась выдать мне Верещагину. Значит, Алле очень нужны были свои вещи. Итак, мы ехали к той женщине, которую я искал уже неделю по всей стране. Ехали молча, поэтому я упорядочила мысли, роившиеся в голове. Меня почему-то очень занимал вопрос о том, что за ценности такие хочет забрать Аля у маникюрши. Конечно, меня посетили кое-какие догадки, но убедиться в их справедливости можно было только на месте. Мы возвращались с Виглова. Оказывается, Алла сняла Ольге квартиру недалеко от своего жилья, в доме, в цоколе которого находились продовольственный супермаркет и авиакассы. Теперь я поняла, что обревка заходила в агентство лишь для того, чтобы посмотреть в окно и убедиться, что за ней увязался хвост. И она убедилась в этом. Назойливую светлую десятку срисовала, но меня не заметила. Затем она окольным путем вернулась к своей машине и стала уподобляться ящерице, пытаясь сбросить хвостик. Ей это почти удалось, но Аля не знала, что преследователей двое. Она многого тогда не знала, а главное, недооценила меня. Ей казалось, что я явилась в Москву по заданию тех людей, от которых сбежала Ольга. Но я была посланницей друга, а не врага. Уж не знаю, поверила ли она, что я частный детектив или нет.